Ты мне лжешь. Почему тогда Карлус и Дария выгнали их из Поттерманора? Все для выживания рода. Поттерманора больше нет, как и бабушки с дедушкой. Беда настигла наши с вами роды неожиданно и неотвратимо. Так было нужно для выживания, и это было сделано. Чушь, конечно, но должно прокатить. Фанатичная решимость в моих глазах должна была убедить ее, что мне близка ее идеология. Это была моя ошибка. Я даже не успел среагировать, как меня поразило заклинание. Я не успел увидеть, какое. Больно. Локтевой сустав немного вывернут. Придя в себя, я приоткрыл глаза и никого не увидел. Значит, пока никто не видит, что я очнулся, можно принять более удобную позу. Оказалось, что я вишу на цепях по центру какого-то зала. Вокруг грубо выдолбленный камень, как в пещере. Вот же старая сука. Тихо ругнулся я. Нужно валить, вот только все мои вещи пропали. Обернувшись, я заметил каменный алтарь из черного как космос материала. Охренеть, охренеть, вашу ж мать. Самый охренеть, какой хреновый расклад. Раздался стук двери и послышались шаркающие шаги. Все готово, госпожа. Кричер все сделал, как вы приказали. Принеси ритуальный кит хакханжал номер 8 и толченые волчьи зубы из зельеварни. И поторопись, мне становится все хуже. Это она хочет из меня жизнь выпить и восстановиться. Боги, как я тупанул, придя сюда сегодня. Надо было подождать, когда она скопытится. Тупая, тупая спешка. Я собрал всю ментальную энергию, которую смог достать. Мана не ощущалась совсем. Нужно подготовить удар, максимально сконцентрированный. У нее наверняка амулеты. Но если смогу прорваться хоть ненадолго в ее разум, то я сотру ее в пыль любой ценой. Вот, госпожа, Кричер принес два коротких хлопка, и я услышал голос домовика. Стой здесь, тебе нельзя в зал. Ты запомнил мои приказы? Кричер запомнил, Кричер сделает как приказано. Старуха вошла в зал и посмотрела на меня. Шанс, легкая, прозрачная вспышка сиреневой энергии в форме тонкой нити из моего лба полетела в глаза Вальбурге и расплескалась по ее лицу, заставив вздрогнуть. Серьга, ожерелье и заколка разлетелись в пыль, а старуха только покачнулась. Не хватило сил. Осталась вторая серьга и еще одна заколка в волосах. Сжал зубы так, что один молочный сломался. Больно, голова чуть не лопнула. Энергии не осталось. Кха-кха, маленький кха-деныш. Вальбурга сплюнула кровь изо рта в платок и вытерла маленькую струйку под носом. Все-таки задел ее немного, хоть и не пробил щиток клюменции и артефактов. Хайрер, не пробил, меня хватило только на эту фразу. Голова раскалывалась и соображать без пси стало очень сложно. Я только читал о таком. Один из моих предков по моей матери, Август Крэбт, был менталистом и мог делать так же. Она показала рукой на заколку. Этот артефакт сделал он, как раз на такой случай. Путь ментала. Саморазрушение разу. Ключевая фраза для активации предохранителя слишком длинная. Это была моя последняя мысль перед тем, как меня оглушило то же заклинание, что и в прошлый раз. Второй раз я очнулся от боли. Оглядевшись, я понял, что все еще нахожусь в том же алтарном зале. Я был без одежды, а по всей коже были вырезаны знаки и руны, порезы сильно кровоточили. Вся кожа горела огнем и было больно шевелиться. Рядом лежал обтянутый кожей скелет Вальбурги Блэк, с ножом в сердце. Меня передернуло от отвращения, ведь выглядела она отвратно, как будто из нее выкачали все внутренности. К счастью, я был уже не в цепях и мог отсюда уйти. Нужно немедленно узнать, что со мной сделали. Двинувшись к выходу из зала, я вышел в подвал дома, потом по лестнице поднялся вверх и, немного проплутав, вышел в прихожую. Картина Вальбурги пока не ожила. Дверь оказалась закрыта, и выбить ее телекинезом не получилось. Хозяйка приказала не выпускать молодого господина. Проскрипел рядом голос Кричера. «Мне нужно в больницу, эльф, я истекаю кровью. Твоя хозяйка мертва, так что я приказываю тебе выпустить меня или перенести в Мунга». Кричер выполняет посмертную просьбу госпожи и не выпустит молодого хозяина. Я направил на своего тюремщика ментальный удар, который снова стек по невидимому щиту. Оказалось, что заколка Вальбурги продета в ухо домовика сзади. «Мне нужно немедленно уйти из этого дома, подлечиться и забрать письмо у Дина. Тогда я приказываю тебе принести мне кроветворное зелье и перо с пергаментом». Кричер с хлопком исчез и появился через секунду с необходимым. Я сразу выпил зелье, так как мое самочувствие ухудшалось. По запаху и вкусу оно не отличалось от того, что я покупал в аптеке ранее. Взяв перо и пергамент, я написал Дину, что все в порядке, и чтобы он сжег письмо, что я оставил. отдал письмо домовику с приказом отправить его моему помощнику. Он придирчиво прочитал письмо и только потом с хлопком исчез. Значит, он будет контролировать любые средства связи. Я подготовился к появлению Кричера, максимально сконцентрировавшись, а когда он появился, я изо всех сил дернул телекинезом заколку в сторону и обрушил на него ментальный удар. Домовик поплыл, и я огрел его подсвечником, притянутым телекинезом, по голове. Фух, вырубился. Дальше я ни секунды не раздумывая бросился к окну и вышиб его тем же подсвечником, старательно убирая осколки. Вылез из окна и грохнулся об землю. Было больно, но я ничего себе не повредил. Черт, дальше будет сложнее. Палочки у меня не было, забрала Вальбурга. Искать в чужом магическом доме свои спрятанные вещи я не стал. Мало ли в ловушку попаду или дотронусь куда не надо. Очень хотелось прихватить заколку, но было просто страшно брать в руки чужой артефакт. Я остановил первого попавшегося водителя и грубо поставил ему закладку на послушание. Он отдал мне свое пальто и отвез в Мунга. Целители ругали меня последними словами, но вылечили качественно, не осталось ни одного шрама от тех вырезанных рисунков на коже. «Целитель Эгман, скажите, наконец, что со мной сделали?» Они со Смитвиком мялись и не хотели объяснять. «Понимаешь, Гарри, по надписям мы можем предположить, что это был ритуал добровольной жертвы из родовой магии, который должен был как-то на тебя повлиять. Чтобы понять, как это на тебя повлияло, нужно провести ритуал проверки крови у гоблинов. Неужели вы не можете проверить это здесь, сами?» «Нет, это запрещено законом, это все-таки кровная ритуальная магия. Тупые законы и дебильное министерство», — выругался я. «У вас не найдется камин? Мне срочно нужно в Гринготтс. Я провожу тебя», — сказал целитель Эгман. Я пошел за ним, стараясь идти ровно. Устал как собака. «Скажи все-таки, Гарри, что с тобой случилось, и кто это сделал?» — спросил он меня по пути. Я решил, что могу это рассказать без последствий. Вальбурга Блэк напала на меня, когда я решил посетить Блэк Хаус. Мне хотелось узнать, что с ней, все-таки она моя родственница. Тяжело вздохнув, сказал я: «Не хочешь вызвать авроров? Уже незачем, ритуал добровольной жертвы, не забыли, целитель?» «Понятно, Гарри, я хотел тебе сказать одну вещь, надеюсь, ты понимаешь, что это может плохо закончиться». «Что именно, целитель?» «В моей практике было два подобных случая, и один закончился очень печально. Ты родился наследником в роду Поттеров, я прав?» «Да, твоя бабушка Дария Блэк, соответственно, в тебе четверть ее наследия. Я не говорю, что так и было, но возможно, Вальбурга не хотела, чтобы ее род прервался, и она могла подобным ритуалом пробудить твою кровь и усилить ее, чтобы ты наследовал еще и Блэком. Хаэм, такое вполне вероятно. Сириус Блэк в Аскабане, Регулус Блэк погиб. Прямых наследников не осталось. Так вот, к чему я веду. Гарри, скажи, ты слышал, чтобы один человек был наследником или главой двух магических древних родов? Я читал о таком в прошлой жизни в фанфиках. Дело в том, что обычно об этом не говорится, но такие люди, они как спички, резко вспыхивают и долго не живут. Представь, что ты надувной шар, и в тебя закачали два стандартных объема воздуха. Нет, не волнуйся, ты не лопнешь, просто твое магическое ядро будет в напряжении от двух магических потоков и начнет быстро вырабатывать ресурс твоего организма. К сожалению, это не все последствия, тебе нужно будет почитать родовые книги. В каждом роду по-разному. Оглянись вокруг, и ты не найдешь ни одного главы двух родов. А ведь и правда, кроме героев разных фанфиков в этом мире, я не знаю ни одного наследника или главы двух и более родов. Это же неспроста. Попрощавшись с целителем, я добрался до Крэймхилла и провел повторную проверку крови. И застыл в ужасе, многие строки изменились. Гарольд Александр Джеймс Поттер Блэк Слизерин Пиверелл Гриффиндор, маг в 39 поколений, чистая кровь, связь с родом Поттер, наследник рода, последний в роду, средняя связь с родом, проклятие Поттер, снято, связь с родом Блэк, наследник рода, магический сын члена рода, средняя связь с родом, проклятие Блэк, родовое безумие, жажда сражений, связь с родом Слизерин, наследник рода, средняя связь с родом, проклятие Слизерин, отвратное высокомерие, панический страх смерти, паранойя, болезнь, связь с родом Пивереллу, наследник рода, последний в роду, средняя связь с родом, проклятие Пивереллу, слабое тело, недоверие к близким, отвратное высокомерие, вонючая кровь, еда для мертвых, связь с родом Гриффиндор, наследник рода, последний в роду, средняя связь с родом, проклятие Гриффиндор, неудача, пожелание сдохнуть, множественное, депрессия, снижение интеллекта, вера в собственную непогрешимость, раздражающая магия, ненависть, жизнь без удовольствий. Дары магии, род Поттер, сильная интуитивная артефакторика, среднее интуитивное зельеварение, среднее интуитивное волшебство. Дары магии, род Слизерин, сильное интуитивное зельеварение, среднее интуитивное волшебство, среднее пси-усиление, средняя интуитивная химерология. Дары магии, род Пиверелл, сильная интуитивная некромантия, среднее интуитивное зельеварение, сильная интуитивная артефакторика. Дары магии, род Блэк, среднее интуитивное волшебство, среднее увеличение реакций, берсеркер, метаморф. Дары магии, род Гриффиндор, сильная интуитивная трансфигурация, среднее увеличение силы, среднее увеличение реакций, среднее увеличение выносливости. Я попал. Сейчас я еще не чувствую никаких изменений, но очень скоро, думаю, прочувствую по полной. Мне и нахрен не нужны эти всякие рода. Тем более у них кроме блэков и не сохранилось ничего ценного. Это просто обуза, которая потянет меня на дно. Целитель сказал, что главы двух родов сгорают как спички, а что тогда будет со мной? Нужно избавиться от них. Я почувствовал неодобрение. Что? Не может быть. Мараб может передавать мне свои эмоции и понимать, о чем я думаю. Жопа, вот значит ты какая, толстая. Ахахах, что со мной? Это все очень прикольно. Гоблин поглядывает на меня неодобрительно. Да по боку. Страшное животное, не человек. Нужно спрятать пергамент. Никто не должен про меня ничего узнать. Агман и Крейнхилл пойдут на расходники в мою лабораторию. Они слишком много про меня знают. Это мои мысли. Я схватил пергамент, не дав гоблину его посмотреть, и оскалился, показывая, что это мое, и ушел камином домой. Дом, это место на него не похоже, здесь даже нет магического источника. А это кто здесь? Гермиона? А зачем мне нужна эта глупая малолетка? Возиться еще с ней, Кричер, крикнул я ей в лицо. Испугалась, дура. В Блэк Хаус появившийся домовик перенес меня обратно домой. Да, вот это уже похоже на дом. Нужно вознести благодарность матери магии за такую прекрасную возможность владеть таким домом. Молодой хозяин зря убежал из дому, Кричеру пришлось себя наказать за то, что не уследил за господином. Заткнись, я тебя не спрашивал, что и как мне делать, почему я так себя веду. Это все Мараб, мать магия, это ты сделала мне такой прекрасный подарок, счастливо спросил я небо. В ответ донеслось приятное чувство и добрый взгляд. Понятно, я тебе очень благодарен. Я отправил ответную ментальную волну с благодарностью и радостью. Это не то, чего я хочу. Это все не я. Никогда не покорюсь никому. Лучше умереть. Путь ментала. Саморазрушение разума. Пришел в себя я на огромной кровати. Тело было ватным и соображал я с трудом. Вспомнив вчерашние события, я сразу погрузился в чертоги разума. Увиденное мне крайне не понравилось. Все вокруг было присыпано мелкодисперсной пылью. Она забивалась всюду, даже под защитный купол. Я вообще-то представлял его герметичным. Эта пыль как-то влияла на меня через глубины разума, воздействуя на ЦНС. Причина была ясна как день. Мое искреннее желание избавиться от навязанных мне магических родов. Это же уму непостижимо. Как может какая-то левая сущность вмешиваться в работу моего разума? Хорошо, что я успел выбить предохранитель и стереть все, что сюда занесло. Спустя час я начал думать, что мое сопротивление бесполезно, я чего только не перепробовал, но пыль проникала всюду и через любые преграды. Как я смог понять, она создавала разные ассоциации и эмоциональные маркеры, а также воздействовала на эндокринную систему организма. Гормоны бурлили так, что только держись. Пока что последствий не было, так как разум восстановился в изначальном виде. Примерно через 8-10 часов я снова стану неадекватен. Чтобы оттянуть немного это время, я воспользовался окклюментной техникой подавления эмоций. Это позволит продержаться подольше. Кричер. Кричер уже здесь, хозяин. После хлопка появился домовик. Чем недостойный Кричер может услужить наследнику благородного дома Блэк? Какие инструкции тебе оставила леди Вальбурга? Плохой Кричер не смог удержать наследника в доме. Теперь хозяин заболел. Начал скрипеть он. Я заболел из-за ритуала, который провела твоя хозяйка, а не потому, что вышел из дома. Давай ближе к делу. Кричер должен был не выпускать хозяина из дома, пока не проснется портрет благородной госпожи, должен был дать зелье, которое выпил молодой господин. Еще дать кодекс рода и заставить хозяина его прочитать, а также не вытаскивать заколку из уха. Кодекс мне немедленно. Да, хозяин. Прочитав это абсурдное чтиво, я понял, что волшебники просто конченые. По-другому объяснить прочитанное не получалось. Пришлось еще разбирать книги по истории магии и свои воспоминания из книг, чтобы структурировать полученные данные. В общем, все началось еще во времена Римской империи, в Англии и Европе, а также много еще где. В те времена было много магов, в основном друидов, некромантов, шаманов и стихийников. В книгах написано, что все они так или иначе придерживались веры в старую религию, а после расцвета Римской империи и ее захватом всего, до чего они смогли дотянуться, появилась новая религия. Основывалась она на вере в мать-магию как абстрактную часть мира, в котором мы живем. Начали создаваться обряды и ритуалы, песнопения, традиции и законы магии. Примерно в то же время начали появляться разные магические существа, известные и по сей день. Старая религия вообще отдельная тема. Судя по записям, маги колдовали без всяких палочек и артефактов, а обучение длилось от 15 до 25 лет, заклинания были намного могущественнее, а верили они в своих невероятно могущественных живых богов. Римляне поголовно выбили жрецов старой религии, тупо задавив их плохо обученным мясом с палочками. Обучить паре заклинаний такой магии не составляло большого труда. После такого маги постепенно забыли старых богов и приняли новую римскую веру в мать магии Мааб. Странным было то, что маги старой религии не могли восстанавливать свой магический резерв так же быстро, как римляне. Они всегда делали это с помощью медитаций, и сама по себе, как, например, у меня, мана не восстанавливалась, точнее сказать, у них она восполнялась очень медленно. Зато у них был намного больший резерв. Чем больше умирало таких магов, тем больше Мааб получала энергии, ведь некому было проповедовать веру в старых богов. Она, наблюдая за римлянами, взяла их школу за основу и работает через нее. Ипостаси у нее только хранители разных родов. Исходя из имеющихся данных, я могу предположить следующее. Она появилась из-за того, что многие маги верили в магию абстрактно, как в часть самого мира, но не в конкретную сущность. Поэтому часть души мира оказалась перенасыщена энергией веры и отслоилась от души мира из-за большей плотности. Она не имеет личности и действует как обычная нейросеть, то есть механически самообучается. Она может приказать «сделай или умри», или «сделай или лишишься магии», но только если это будет выгодно ей и принесет больше энергии. По сути, ей плевать на людей, она как компьютер перебирает варианты и оставляет выгодные. Например, она дает дары верным ей семьям, делая их сильнее. Они верят в Мааб сильнее и навязывают эту веру другим, или вызывают у волшебников приятные чувства, чтобы они больше отдавали ей энергии. Она может делать элементарнейшие вещи и учиться только на своем опыте при взаимодействии с людьми через образы хранителей рода. Они также неразумны, а просто действуют по самым оптимальным алгоритмам. Чудовищная в своей сути машина, которая работает на выкачивание ресурса из людей, и я своей глупостью привлек ее внимание. Как апогей безумия выступает родовая магия. О, это просто отдельная тема. Магические роды начали формироваться еще в Риме. Одна из самых удачных попыток Мааб взаимодействовать с людьми. Самых истово верующих в нее она наделяла способностью быстро восстанавливать магический резерв и передавать эту способность по наследству. Ментально влияла на магов, посылая им образы. Волшебники, видя образы, своей верой и фантазией придавали им облики разных животных. Через них Мааб передавала людям чувство уюта и защищенности. Так появились хранители родов. У каждого рода они были свои в зависимости от того, какого хранителя нафантазирует себе человек. Дальше больше, она начинает учиться взаимодействовать с людьми, выполняя их мелкие просьбы и получая взамен энергию веры. Она обучалась у людей. В те времена еще была старая ритуальная магия и текли просто реки крови, а прирезать кого-нибудь на алтаре было рутинным делом. Так она добралась до жертвоприношений. Это был настоящий экстаз. К жиденьким ручейкам энергии веры добавились реки энергии душ людей и животных, прирезанных на алтарях. Сначала она просто поедала их как какой-нибудь демон, а потом домашние алтари трансформировались в родовые камни, в которых души жертв запасались и постепенно разрушались в агонии, выделяя огромные количества энергии. Ману она оставляла, повышая силы своих жрецов, а все остальное поглощало. Вальбурга после ритуала как раз пошла по такому пути, добровольно. Для меня как для попаданца это абсолютно непостижимо. Я живое доказательство существования концепции перерождения после смерти. Значит, перерождаясь, моя душа эволюционирует и развивается. Отказаться от миллионов лет собственной эволюции ради любой цели в этой или последующих жизнях просто невозможно для меня, это нонсенс, бред. И ради чего? Чтобы не прервался род жрецов-паразита не до бога. Я отказываюсь понимать ее и ей подобных людей, и сделаю все, что будет в моих силах, чтобы избавиться от влияния этой твари на себя. Глава 9. К вечеру я смог прочитать весь кодекс и более-менее успокоиться. Там было много интересного и полезного. Заклинания, правила поведения для членов рода и законы магии, из которых я смог собрать себе примерный набор правил, как себя вести и не усугублять, так сказать, влияние на меня Мааб. Переместился в арендованный дом и пошел к Гринджерам. Пару раз глубоко вздохнул и постучался в дверь. «Здравствуйте, Эмма, я хочу извиниться перед Гермионой. Я, наверное, сильно напугал ее. Да уж она с неодобрением на меня посмотрела. Извиниться точно стоит. Простите и вы меня. Я этого очень не хотел. Я подробнее расскажу, почему это произошло. И мне придется на некоторое время уехать и ограничить наше с вами общение, так как я могу временами становиться неадекватен. Проходи, все дома, расскажешь подробнее, что с тобой произошло, ты вообще в порядке? Может, стоит обратиться в вашу волшебную больницу? Чаю? Есть еще какао? Будешь?» — зачастила миссис Гринджер, утаскивая меня в дом. «Да, давайте чай». Я прошел на кухню. «Здравствуйте, Джон». «Привет, Гермиона». «Гарри Поттер». Гермиона встала из-за стола и грозно на меня посмотрела. Ну, попыталась, потому что ее глаза были на мокром месте. «Прости меня, Миона, я не хотел тебя напугать, правда. Мы все еще друзья, да, я тебя прощаю, но не делай так больше, у тебя было такое страшное лицо. Я сделаю для этого все возможное». Эмма усадила нас за стол и налила мне чаю. Гермиона с подозрением на меня посмотрела, но протянула мне свою тарелку с печеньками, немного надувшись. «Миленько, спасибо. В общем, я сразу поясню, что произошло. Меня прокляли. Очень сильно. К счастью, здоровью физическому это не очень сильно угрожает. Но, как, кто это сделал?» Снова вскочила Миона, обеспокоенно заглядывая мне в лицо. «Спокойней, дочь, Гарри сам все расскажет. Сядь и не перебивай его, это некрасиво. Ох, спасибо Джону», — гермисила, успокоившись. «Это сделала одна моя дальняя родственница. Не думаю, что она рассчитывала именно на такой результат, она просто хотела решить свои проблемы за мой счет и вряд ли рассчитывала на такие последствия. Сейчас все более-менее в порядке, но часов через 5 я опять начну чудить». «Чудить?» — удивилась Эмма, попивая чай. «Да, проклятия напрямую влияют на мой разум. Мне придется стирать себе всю память и восстанавливать ее заново каждые 15, возможно 30 часов. Это отнимает много времени и сил. Какой кошмар! Самому себе стирать память, это ужасно, неужели нельзя с этим ничего сделать?» — спросила Миона. «Я пока еще не знаю ничего другого, что могло бы мне помочь, так что лучше сделать это вот так радикально. Это так необходимо». Джон явно в шоке. «Да, я могу быть опасен, поэтому я на время уеду из страны». «Что именно делает это проклятие?» — спросила Эмма. Джон в это время начал на меня поглядывать с опаской. Он уже довольно много прочитал про волшебников и понял, насколько они опасны для обычных людей. Их много, и они разные. На меня как будто резко вывернули целое ведро помоев. Я сам не знаю, как они на меня полностью влияют, просто не вижу. У меня есть предположения по некоторым, и только название их. «Может, скажешь, и мы вместе подумаем?» — предложил мне мистер Гринджер. «Почему бы и нет? Давайте подумаем вместе. Первое – это родовое безумие Блэков. У всех резко пропали остатки хорошего настроения». «Звучит как-то не очень», – сказала Эмма. «В чем проявляется, я не знаю, пока не заметил и не уверен, что сам смогу заметить. Говорят, Блэки очень вспыльчивые и у некоторых были странные увлечения или фанатизм в некоторых вопросах. Если проявится, попробуй обратиться к психологу, может это сможет хотя бы уменьшить последствия или как-то ослабит проклятие», — предложил Джон. «Очень дельная мысль, спасибо. Второе, жажда сражений. Хм, мне кажется, это как раз та вспыльчивость, про которую ты говорил, задумчиво протянула Эмма. «Можно попробовать записаться на какие-то соревнования по боксу, если нужно сбросить пар, но в твоем возрасте это, наверное, не получится. Я читал ту книгу по клюменции, что ты давал Гермионе. Там есть раздел по контролю эмоций, это должно, наверное, помочь», — сказал Джон. «Как раз использую. Я теперь постоянно буду так делать». «Третье, отвратное высокомерие. Прямо так и называется?» — спросила Миона. «Ага, причем оно наложено на меня дважды, и у меня не получается это отследить. Только стирание памяти и помогает, тут никто ничего придумать не смог». «Четвертое, панический страх смерти. К сожалению, с этим тоже ничего нового не придумали, как и с пятым, паранойей». «Шестое, слабое тело. Оно вроде как перекрывается благословением, увеличивающим силу и выносливость. Ну, слабое тело — это может означать еще и слабый иммунитет. Попробуй посоветоваться с врачами и волшебного, и нашего мира. Может, они смогут как-то заметить слабость и компенсировать ее». Хороший совет от Джона. Седьмое. Недоверие близким. Я читала о всяких разных случаях в жизнеописании какого-то студента Хогвартса, и к нему применяли зелье доверия. «Можно выпить слабое зелье доверия и нивелировать эффект», — блеснула книголюбием Эмма. «Аво, спасибо, отличный совет». Восьмое. Вонючая кровь. «Это как вообще?» — удивился Джон. «Звучит очень неприятно, но если воспринимать буквально, то скорее всего тебе придется постоянно использовать сильный дезодорант или духи, потому как кровь взаимодействует со всем телом и соответственно пахнуть будешь весь», — поделилась мыслью Эмма. «Кошмар какой!» — меня аж передернуло от ее слов. Девятое. Еда для мертвых. Звучит странно, протянул Джон. Ну, некроманты существуют, хоть это и запрещенная дисциплина, так что я думаю, это значит, что нежить будет очень сильно хотеть от меня кусочек. А Певереллы вроде неплохие некроманты. Может, наложивший рассчитывал, что их творение самих Певереллов и сожрут. Десятое. Неудача. Тут, думаю, все понятно. Нужно просто быть внимательным и перекладывать важную работу на других. Одиннадцатое. Множественное пожелание сдохнуть. Господи, это еще не все, да сколько на тебе навешано? Громко воскликнула Эмма. Много. Думаю, это по логике должно работать как неудача, только с угрозой смерти. Тебе нужно быть очень осторожным. Джон, похоже, уже записал меня в смертники, так как тон у него был унылый, а взгляд на меня без всякой надежды на лучшее. Давайте на этом закончим. Я и так вас нагрузил своими проблемами. Я оставлю вам ключи от дома, книги можете смело брать, только из дома не выносите, статут все-таки. Гарри, дорогой, ты не хочешь говорить остальное, потому что там еще хуже? Спросила миссис Грейнджер. Там всего пара мелочей осталось, да и просто неприятный это разговор, за советы спасибо вам большое. Герми, занимайся окклюменцией, не забрасывай, читай книжки, какие у нас есть. «Тебе будет очень полезно. Я через полгода вернусь и сразу вас навещу». Я отдал Джону свой ключ, обнял на прощание Миону и Эмму и, выйдя из дома, позвал Кричера, чтобы он переместил меня в Блэк Хаус. Сразу же, как мы переместились, я приказал домовику забрать мои вещи из арендованного дома. Пока он этим занимался, я пошел в библиотеку. Она была довольно большой. По словам домовика, в ней хранилось не меньше 200 тысяч книг. Все помещение было оформлено в старинном стиле с затейливой резьбой по дереву. Читальный зал имел большие окна и множество светильников. Это было самое освещенное место в доме. Мне очень понравились украшенные резьбой кресла для читателей. Они были довольно мягкие, и на них были чары для удобства. Сколько ни сиди, а тело не затекает и не испытывает дискомфорта от неудобных поз, даже руки не устают держать книги. Как рассказал Кричер, Сигнус Блэк, живший с 1829 по 1854 год, не только настрогал множество детишек, но и практически половину книг в библиотеке добыл, разграбив несколько родовых поместий. Как там дело было, мне не очень интересно, но проклятие безумия род заполучил именно в то время. Первым делом я нашел литературу по родовым проклятиям. Накладывались они добровольным жертвоприношением мараб или массовым недобровольным жертвоприношением. Иногда можно было заполучить такой подарок от специалистов в малефицизме. Но это очень большая редкость, так как они в основном проклинают тело и передаются такие проклятия по прямой линии крови проклятого. Я же получил все это от родовой магии. Снять такое можно, верно служа магии, четко исполняя определенные законы в течение 2-3 поколений. Это явно не мой вариант. Еще можно перекинуть их на кого-нибудь. Или снять жертвоприношениями. Нашел список общеизвестных и изученных проклятий, которые можно снять обычными ритуалами. Тут мне конкретно повезло, блэки много чего периодически отхватывали и искали подобную литературу, не считаясь с затратами. Так что там оказался подробный рецепт ослабления проклятий перед их снятием. Хотя бы ослабить эту дрянь на себе. Я не очень понял, как это работает, но там главное все сделать в точности, как указано. Есть специальное очищающее зелье, оно не то чтобы особо дорогое, так что я сразу отправил за ним Кричера. Помимо этого нужен специальный камень-артефакт. У блэков такой был. Дальше нужна была очень чистая вода, чтобы набрать бочку. Рекомендовалось искать такую воду в горах подальше от людей и животных, а потом отстаивать ее. Дальше нужно было поместить вытягивающий камень на дно, окунуться в бочку с головой и ждать как можно дольше, чтобы камень вытянул из тебя энергию проклятий. Тогда эта энергия должна поглотиться водой с зельем, после чего воду нужно утилизировать. Немного помучившись с поисками, я просто купил десяток пет бочек с чистой дистиллированной водой и дыхательную трубку для плавания. Раз вода должна быть чистой, то я еще и покупался, хорошенько пройдясь по себе жесткой мочалкой с антибактериальным мылом. Дополнительно выучил три заклинания, одно бытовое высушивающее, второе колдомедицинское полной очистки и дезинфекции, а третье для подогрева воды. Полчаса мучился с тем, чтобы добиться понимания в том, сколько энергии нужно на подогрев, а то вода получалась горячая, чуть ли не кипяток. В общем, я нагрел воду немного больше температуры тела, залил туда очищающее зелье с бирочкой от слакхарна и, применив на себя, на воду с бочкой и на трубку заклинание очистки, залез в воду. Артефакт положил на дно, и я спокойно нырнул в бочку, дыша через трубку. Пришлось упереться руками в стенки, а то тело все время норовило всплыть. Слава богам, что я мелкий и спокойно в ней поместился. Сижу уже около получаса, а вода щиплется прям жуть. Вдобавок она еще и стала сильно мутнеть. По описаниям из книги эффект не должен быть такой сильный. Ну естественно не должен, ведь волшебники явно не догадались брать настолько чистую воду и стерильную бочку, с которой вода не будет взаимодействовать. Ну и наверняка они тупо бы ныряли, задерживая дыхание, а не дышали бы через трубку. Заклинание подводного дыхания и жабросли нельзя использовать, а то магия, вытягиваемая из тела, вытянула бы их эффект. Подождал еще полчаса и вылез. «Боги, как же хорошо!» – прошептал я. Ощущения просто изумительные. Я тщательно вытерся мягким полотенцем и выкинул его в бочку. Это теперь только выбросить. Какой же кайф! По-быстрому заглянул в чертоги разума и не обнаружил там и капли тумана. С меня как будто спала пелена. Мозг работал как компьютер. Я дополнительно высушил себя заклинанием и оделся. Сразу же направился в библиотеку. Там меня ждал поднос с таким же содержимым, как и при проверке крови у гоблинов. Блэки не доверяли зеленошкурам и правильно делали, как я думаю. У них был свой набор для проверки. Вспомнив, что мне говорил Крэймхилл про подачу маны в магический круг, я проделал все нужные манипуляции и получил такой же, как у него, пергамент. Прочитав его, я был просто в восторге. Все проклятия были в максимально ослабленном варианте. Как я понял, они постоянно передаются мне от родовой магии, которая вливается в мое ядро. А сейчас я полностью удалил всю негативную энергию из тела, и теперь они не будут на меня влиять, пока эта энергия вновь не накопится. Теперь можно попробовать уговорить Мараб снять хоть несколько. Ведь именно она поддерживает родовые проклятия по принципу заключенного контракта Malefic Marab Rod. К сожалению, без жертвоприношений я обойтись не могу, потому как мне нечего, кроме этого, предложить. Любые другие варианты слишком растянуты по времени. Это было довольно мерзко. Мне пришлось очень долго себя перебарывать, чтобы это сделать. Хоть мои подопытные и были овощами, они все равно вздрагивали, когда я наносил рисунки на их кожу и наносил удар ритуальным кинжалом. Я еле смирился с этим, ведь такое жертвоприношение фактически пожирание духовных оболочек жертвы. Но они хотя бы не мучились долго. Мараб просто съела их души, а не затащила их в алтарь, чтобы переваривать столетиями. Неудача снялась с трех подопытных, принесенных подряд, по желанию с 18. Дальше я долго выбирал, что еще снять, и отправил под нож 15, пока не снялось снижение интеллекта. Депрессия и ненависть потребовали всего по 2 человека каждый. Видимо, они были наложены очень давно и посмертным желанием. И снова выбор, какое снять. Не уверен, что родовое безумие блэков можно снять, не перерезав всю шваль в Лондоне, потому что блэки так бы и сделали, Заковыристые штуки типа еды для мертвых или вонючей крови наверняка накладывалось малификом-специалистом, а не посмертным пожеланием какого-нибудь мага. Решил продолжить с веры в собственную непогрешимость. Довольно опасная вещь. 32 человека умерло ради снятия проклятия с рода, на который мне плевать. Мне очень плохо, и я устал. Паранойя 3. Панический страх смерти 5. Отвратное высокомерие 17. Еще одно 10. Слабое тело 2. Жизнь без удовольствий все оставшиеся и 3 мага. Добрый зверь размером с само небо очень оживился при этом. Когда я закончил, у меня случилась истерика. Мне было очень нехорошо. Я не смог уснуть и наглотался бодрящего. Каждый раз, как я пытался уснуть, меня мучили кошмары. Сижу в самолете, Дин сидит рядом и обеспокоенно на меня поглядывает. Он уже 2 дня пытается меня растормошить. Мне уже лучше, но перед глазами все еще стоит малый ритуальный зал Блэкхауса, заваленный 103 телами. Приходится пить зелья сна без сновидений, чтобы спокойно поспать. Вот мы и прибыли во Францию. У меня есть месяц, чтобы посмотреть на местных волшебников и присмотреть себе полезные книги. Еще мне хочется поискать специалистов по алхимии. Париж встретил нас дождем и прохладой. Заселившись в отеле, мы посетили ресторан, и я смог оценить местную кухню. Было неплохо, впрочем, здесь немного отличий от моего мира. Местные были обычными, да именно обычными. Простые люди, занимающиеся своими делами. Но кое-что мне удалось заметить. Я посетил пару выступлений местного правительства и отчетливо увидел наличие ментальных закладок у министров. Как оказалось, над ними был полный контроль от Международной конфедерации магов. Я был аккуратен и не спалился. Значит, Франция под полным контролем магов. Нужно было проверить и Англию, но я как-то упустил этот момент. Магический квартал Франции был расположен недалеко от их министерства на площади Фюрстенберг. Нужно было пройти в неприметную арку, и мы с Дином оказались в нужном месте. Тесные улочки и несколько небольших площадей с фонтанами произвели неплохое впечатление. Одевались волшебники старомодно, но выглядели получше, чем в Англии. По крайней мере, если я встречу такого француза в обычном Париже, то не сильно удивлюсь. Мантии здесь тоже носили, но немного другого кроя, более удобные и не выглядящие как балахоны. Первым делом я, конечно, посетил книжный магазин. Отличие от Англии было очень заметным. Например, я довольно быстро нашел развлекательную литературу, и, слава богам, это были не книги Локхарта, их было больше половины магазина. Во Флориш и Блоттс были в основном школьные учебники и мемуары, немного разных пособий, жизнеописания некоторых магов и куча разной дребедени. Из развлекательной литературы был Локхарт и еще пару десятков разных авторов. Тут же было прямо раздолье. А вот специализированной литературы было немного. Мой разговорный французский был довольно плох. Но гоблинский амулет прекрасно переводил мне все сказанное другими людьми. Французский: «Добрый день, месье, можно у вас приобрести учебники за все курсы Шарнбатона?» Обратился я к продавцу. «Мне хотелось бы сравнить уровень образования, и учебники для этого подходили отлично». «Эфер, добрый день, молодой человек, а вам не рано еще поступать?» Добродушно ухмыльнулся продавец. «Ну, начинается, как меня достал мой маленький возраст». «Эфер, нет, совсем не рано. Если прочитаю их заранее, то учиться будет совсем легко». «Эфер, вполне согласен с вами, вы ведь из Англии, решили выбрать нашу школу вместо Хогвартса», — срисовал мой акцент продавец. «Да, когда-то Хогвартс был самой лучшей школой волшебства, но теперь мы приложили множество усилий, и Шарнбатон не только самая красивая из школ, но и с лучшим образованием». Продавец взмахнул палочкой, и к нам прилетели 7 приличных стопок учебников. Пока мне нахваливали Шарнбатон, я сложил все в свою сумку на поясе и расплатился. «Эфер, скажите, а почему у вас в магазине меньше учебной литературы, чем развлекательной? У нас в Англии все наоборот». «Эфер, о, это потому, что у нас большинство специализированной литературы можно спокойно прочитать в общественных библиотеках. Между прочим, у нас во Франции больше всего открытых библиотек, чем в любой другой стране. Советую вам сходить в библиотеку Сорбонны. Ее магический отдел находится как раз над Магловской библиотекой». «Эфер, спасибо, обязательно загляну. Франция мне нравится все больше и больше», — улыбнулся я. «Всего доброго, Эфер. Удачи вам, молодой человек». Мы пошли в сторону выхода из волшебного квартала. Думаю, стоит сразу посетить университет. Там я планировал разжиться самой важной для меня информацией, из-за которой поехал в Францию. «Куда дальше пойдем?» — спросил Дин. «Ты, «Кстати, хорошо говоришь на французском. Не очень-то я его знаю», — я поморщился. «Тебе, кстати, надо бы его выучить, потому как книги-то будут все на нем. А мне зачем? Я еще и четверть того, что ты в прошлый раз купил, не прочитал», — легкомысленно ответил он. «ФФ, я тебе удивляюсь, это же знания, причем совсем другие. Представь, сколько у них есть заклинаний, о которых ты не знаешь. Или ты так и хочешь работать у меня помощником по магловским делам и дальше развиваться не планируешь? Я-то думал, что Рейвенкла это тоже диагноз, как и Гриффиндор. Я не знаю, мне, конечно, нравится учиться, но что мне это даст? Для того, чтобы пойти в ученики к какому-нибудь мастеру, нужно много денег или очень длительный контракт с гильдией, практически кабальный. Как-то податься в торговлю не получится, тут все решает репутация и связи, а обычная бытовая магия решает практически все потребности в быту, остается только работать на кого-то или министерство. Да, амбиции и мозги в Хаге тебе отключили знатно. Скажи мне, что больше всего ценится в волшебном мире, как-то разочаровывает меня пацан. Ну, наверное, чистокровность, род и влияние в обществе. Нет, друг мой, это конечно влияет, но не особо. Прежде всего, среди волшебников, всегда, я подчеркиваю, всегда ценилась личная сила. Это легко можно отследить в исторических книгах. Как думаешь, получил бы Том Реддл такое влияние на чистокровных, если бы не обладал большим личным могуществом? Да они бы его с грязью смешали, полукровка без семьи, без денег и знаний. Как бы хитер он ни был, его максимум – это личный вассалитет и быть на побегушках у сюзерена. Но как мы видим из его истории, личное могущество полностью меняет ситуацию. «А кто такой Том Реддл?» – проговорился я что-то, расслабился. «Ну что уж теперь, просветим молодого человека. Темный лорд, Волдеморт», – невозмутимо ответил я. «Чего?» Парень в шоке. «Это правда. Ага, ты не забыл, что он все-таки мой враг, а врага надо знать в лицо. Но он же умер. Правда, что ли? А чего тогда черная метка не исчезла?» Дин остановился посреди дороги. «Так это не бред не директора?» — спросил Парстон и поспешил меня догнать. «Я думал, это все чушь. Все просто привыкли и до сих пор боятся называть его по имени. Ну, упивающиеся их детки точно должны знать, что он вернется. Директор сам учил его в школе и прекрасно знает, на что он способен. Да и наверняка знает способ, с помощью которого он сохранил свое существование после смерти, а боятся его кличку называть по другой причине. Что ты знаешь про табу?» «Так, это вроде ритуал, который накладывает на местность чары, и при нарушении табу на этой площади можно получить сигнал об этом». «Правильно, а ты молодец», — я улыбнулся. «Но какое это имеет отношение к тому, кого нельзя называть? А подумать? Ладно, все просто, ты говоришь. Волдеморт напал на Авроров, на его кличку наложено табу. К тебе выдвигается отряд пожирателей, и нежно, с Круциатусами, спрашивает, почему ты треплешь имя их предводителя. Как ты понимаешь, все довольно быстро смекнули, что делать так не стоит, и начали его называть как ты. Я предпочитаю звать его по-настоящему имени Том или Реддл, или Волди сокращенно и насмешливо, чтоб не так страшно было. Но ты не злоупотребляй, он свое имя терпеть не может, потому что оно один в один как у его отца, обычного человека. Как ты понимаешь, напоминать, что его отец презренный магл, это настоящее самоубийство. Меня-то он все равно убить попытается, а тебе не стоит нарываться. Аво, а как так вышло, что он ополчился на маглорожденных, если сам полукровка по их меркам? Так вышло, что это очень удобная в их среде идеология, и ему было проще всего возглавить аристократов под такими лозунгами. Плюс он ненавидит обычных людей и считает их вторым сортом потому, что у них нет магии. Но на самом деле у него психологическая травма с детства в приюте, семья его отца отказалась от него с матерью и она умерла при родах. Там еще много всего намешано, потому он совершенно психически болен. А что ты говорил про личное могущество? Скажи-ка мне, а какое самое сильное заклинание ты можешь сделать? Ну, бомбарду Максима могу сильную запустить. В запретном лесу деревья с двух ударов разваливает, — гордо сказал Дин. «А патронуса телесного вызвать можешь? Это же высшая светлая магия, мы проходили это на 7-м курсе, я могу небольшое облако выпустить». «Плохо, плохо, многие и такого выдавить из себя не могли», — возмутился Дин не на шутку. «Тебе вот очень долго еще учиться такому. Поставлю-ка я пацана на место, потому что мне его взбрыки дальше будут неуместны. Хорошо бы его в вассалы определить, Парень башковитый и в дальнейшем может пригодиться. Я незаметным жестом достал обе палочки и быстро сделал нужный взмах. Я вспомнил все свои счастливые моменты в жизни. Память мгновенно выдала по индексу счастливые воспоминания множества эпизодов. А катализатором заклинания я выбрал момент получения палочек и те эмоции, что я тогда испытал. Экспекто патронум. Взрыв, феерия, вспышка, всю улицу залило сияние моих двух патронусов-лисичек. С новой проиндексированной памятью это заклинание стало намного порядков мощнее. Плотные, сияющие самим счастьем лисицы принялись носиться по улице и чудить. Налетели на Дина и свалили его с ног, обнюхали и покусали за пиджак. Начали бегать между прохожих и вынюхивать что-то интересное только им. Дин, я показал ему пустые руки и без всяких жестов поставил его на ноги телекинезом. Если я захочу, то могу сделать с тобой что пожелаю, а ты даже не сможешь мне помешать. Я могу даже переписать твою личность и сделать из тебя своего раба. Личная сила в мире волшебников решает вообще все. Это невероятно, я никогда не видел такого сильного патронуса. До него не сразу дошли мои слова, но тут его глаза стали размером с галеон. Эй, подожди, вот сейчас мне стало страшно, ты ведь не сделаешь со мной такого? Нет, я не собирался, просто ты должен понять это так, чтобы точно запомнить. Если хочешь выжить в волшебном мире, ты должен стать сильным, иначе тебя может раздавить первый встречный. Поф Флёр Делакур, 10 лет. Мне так хотелось расплакаться прямо в магазине, но папа будет еще сильнее злиться. Я же не хотела ничего плохого, просто нам с Габри так понравились эти милые нюхлеры. Я просто хотела взять одного и дать погладить его сестренке. Но он начал царапаться, и я не успела закрыть клетку. Они разбежались и начали устраивать погром в магазине. Не знаю, как так получилось, но исчезли несколько клеток. Наверное, это Габри постаралась, развеселились от того, как животные бегают, и детским выбросом увеличила бедлам. Месье Фуэра был очень недоволен, и теперь папе придется заплатить ему денег за испорченное имущество. Папа на меня, конечно, не кричал, но был очень недоволен. Не люблю его расстраивать. Я шмыгнула носом и сделала вид, что не расстроилась, но глаза все равно были на мокром месте. Я не буду реветь, я ведь обещала маме и уже совсем взрослая, но поцарапанные руки так неприятно болят. Ох, Габри, кажется, увидела царапины. Я спрятала руки за спину, а то и она сейчас разревется. Что случилось, Флел? Тебя поцарапал пушистик, испугалась сестра. Да ничего, стра, хотела сказать я, но замерла в шоке. На улице что-то вспыхнуло, и весь мир заполнился счастьем и теплом. Мне еще никогда не было так хорошо, ну разве что когда мама с папой читали нам с Габри на ночь книжки. Это теплое счастье как-то перемещалось там на улице. Мне очень сильно захотелось посмотреть, но нельзя отходить от сестры и папы. Все грустные мысли сразу вылетели из головы, а руки как будто перестали болеть. Сестренка решила сбежать и посмотреть, никого не предупредив. Так что я тоже посмотрю одним глазком, всего немножко, и заодно заберу назад сестру. А на улице творилось непонятное. Прохожие замирали и улыбались. Вдруг откуда ни возьмись выпрыгнули две сияющие белым с синими отблесками лисички и начали прыгать вокруг нас с сестрой, ластиться к нам. Габри начала смеяться и носиться за ними между прохожих. Ох, и влетит же нам, а скорее всего мне. Грустные мысли надолго не задержались, и я побежала ловить сестренку. Ах, как хочется поймать и лису, они такие миленькие. Затискаю. Мы погнались друг за другом, но не убежали далеко от магазина. Лисицы подбежали к мальчику с черными растрепанными волосами. Он взмахнул рукой, и они исчезли. Эй, зачем ты это сделал? Они были такие хорошие. Меня просто распирало от обиды. Почему лиски исчезли? Габри была возмущена не меньше моего. Ну сейчас он у нас получит. Рядом с мальчиком, который выглядел чуть-чуть старше Габриэль, стоял здоровый парень больше меня раза в два. Может, это мы с сестрой сейчас получим, а не мальчик? Я немного испугалась за сестру. Кажется, надо звать папу. Привет, меня зовут Гарольд, можно просто Гарри. Лисичек я просто позвал обратно, потому что они далеко убежали. Не переживайте, с ними все в порядке, сказал мальчик. Только как-то странно, может, он плохо разговаривает, как Габри. Я могу их опять позвать, только ненадолго. Позови лисок. Ох, Габриэль, папа будет очень недоволен. Хорошо, позову, а как тебя зовут, красавица? Мальчик улыбнулся и вопросительно посмотрел на сестру. Меня зовут Габриэль, а это Флел. Она некультурно ткнула в меня пальцем. Правильно будет Габриэль и Флёр Делакур. Сестра, тыкать пальцами в людей некультурно. Приятно познакомиться. Мальчик очень оживился. «Хотите мороженого?» «Да». «А когда ты позовешь Лисок?» «А-а-а-а». «Габри, папа нас убьет». «Ангел, Дин, сгоняй за шоколадным мороженым. Давай быстренько. Одна нога тут, другая там». Я не поняла, что он сказал, но старший парень куда-то быстро убежал. «Не нравится мне все это. Как бы утащить Габри назад?» «Сестра, папа будет очень злиться из-за того, что мы убежали. Пошли назад, моложеные и Лиски. Ох, кошмар какой. Это, как мама говорит, дохлый номер. А мальчик на меня так насмешливо посмотрел, что мне стало стыдно даже. Аж лицо покраснело. Мороженое и Габриэль, это любовь с первого укуса. Папа так, кажется, сказал маме. Парень явно младше меня, а уже такой хитрый, что подкупил Габри. Я просто возмущена. Гарри сделал какое-то движение руками, и мое возмущение достигло полного предела. У него в руках появились очень красивые волшебные палочки. «Арри, откуда у тебя палочки? Мне уже 10, а мне до сих пор не разрешают брать ту, что для меня сделали, а у тебя их сразу 2. Мне просто не хватает воздуха от несправедливости. А это Сей Криет, как можно так нагло ухмыляться? Это нечестно». Гарри сделал какой-то сложный жест палочками и, перестав ухмыляться, мило улыбнувшись, произнес: «Экспекто патронум». После яркой неслепящей вспышки из воздуха опять появились лисички и начали играться с Габри. И тут одна из них подошла ко мне и начала тереться о мои ноги. «Ах, какая ты миленькая!» Я просто не могла удержаться и начала гладить лисичку. Она была такой теплой и мягкой. Правда, сейчас лиса была не такой яркой, как в первый раз, и больше была синей, чем белой. Я царапиной задела лисье ушко, и мне стало немного больно. «Ай, ау, что это с тобой случилось?» Гарри аккуратно взял меня за ладошку и провел пальцами рядом с царапиной. Мне стало так неловко, что я снова покраснела. Я уже хотела отдернуть руку, как он предложил: «Хочешь, я вылечу, а ты можешь?» Я удивилась, это вроде сложно. «Конечно», Гарри снова по-доброму улыбнулся, а я не знала, куда себя деть, потому что стало так стеснительно. «Фух», Гарри направил свою палочку на царапины, в то время как вторая куда-то подевалась. «Вулнера Санентур». Царапины начали исчезать, как будто их никогда и не было. «Так здорово, что это здесь происходит? Я требую объяснений, папа. И прятаться некуда, надо как-то все объяснить». «Папа, все в порядке, Гарри просто вылечил мне руки. Вот видишь, царапины просто исчезли». Я так разнервничалась, что даже правильно произнесла имя Гарри. «Я вижу, хорошее исполнение, Вулнера Санентур, но я все еще не услышал, почему вы с сестрой убежали. Ну, понимаешь, думай, голова. Когда папа злится, все мысли из головы вылетают. Прошу прощения, месье Делакур, это я виноват. Мое заклинание было такое яркое, что девочки не удержались и захотели посмотреть. Гарольд Поттер, приятно с вами познакомиться». «Ох, спасибо, Гарри отвлек папу на себя, настоящий рыцарь, я просто не знала, как объяснить». «Папа, смотри Лиски». Он посмотрел, и у него натурально отвалилась челюсть. Габриэль притащила лису, прижав ее руками к груди. Если бы лиса была не волшебная, она бы ее задушила однозначно. «Арри, моложеные». Гарри не растерялся и оглянулся в поисках старшего мужчины, который был с ним, и когда заметил его неподалеку, вытянул руку в его направлении, и мороженое прилетело из его рук прямо к Габри. «А я, расстроилась я зря. Оказалось, что еще одно было у меня возле рук и висело в воздухе. Ням, вкуснотища, шоколадное с хрустяшками. Я и не заметила, как мороженое кончилось. Ой, надо поблагодарить. Спасибо, очень вкусное». Гарри улыбнулся мне и продолжил разговор с папой. «Мы всей толпой заняли столик на улице рядом с каким-то кафе. Я ткнула сестренку, мол, надо сказать спасибо. Арри, спасибо, вкусно, можно еще? Ох, Габри, стыдно-то как». «Конечно можно, Габри, вот держи мое». Он отдал ей свое нераскрытое мороженое. Я вздохнула и жалостливо посмотрела на него. Передо мной появилось мороженое, что купил себе тот взрослый. «Вкусное. Так говорите, вы приехали как туристы из Англии?» — спросил старшего парня папа. «А во, интересно, как выглядит Англия. Мама рассказывала, что там тоже есть школа магии, как наш Шарм-батон. Да месье, Дин не говорит по-французски, так что спрашивайте меня, он просто сопровождающий». Отец посмотрел на этого Дина, вздрогнув, на секунду приложил к голове руку и охнул. «Дин тоже ангел. А, что произошло?» — спросил он на другом языке. «Месье, не стоит начинать знакомство с дурного тона. Да, прошу прощения за мою грубость. Просто здесь мои дорогие девочки, и я хотел. Что же случилось, я ничего не поняла. Одна из лисичек, непридушенная Габриэль, залезла мне на колени и душераздирающе зевнула. Мне чуть самой не захотелось зевнуть в ответ. Все в порядке, месье Делакур, никто никому не угрожает. У девочек вон есть прекрасные защитники. Папа посмотрел на наших лисичек и вздохнул. Да, я не представился, Патрис Делакур, к вашим услугам, месье Поттер. Рад встрече с вами. Если что, мой французский не очень хорош. Надеюсь на ваше понимание. Не беспокойтесь, если что, я прекрасно говорю на английском. Великолепно. Да, как я и говорил, мы здесь с туристическим визитом. Меня интересует библиотека Сорбонны и магазины волшебной и обычной Франции. Вроде как у меня даже имеется здесь артефакторная и зельеварная лавка. Хотел посмотреть на арендаторов, ведь этим последний раз занимался мой дед Карлус Поттер. Ау, это хорошие цели. Как вам волшебная Франция? Хм. По сравнению с Англией, земля и небо, я пока еще не все видел и не знаю здешние нравы, но впечатление очень приятное. Англия в последние годы мне кажется болотом. Вот, например, Дин Парстон, умный парень, закончил Рейвенкла, а дошло до того, что хотел вернуться в обычный мир, работы нет, перспектив нет. Но больше всего меня возмущает дискриминация по чистоте крови. Я вспомнила, как меня дразнили мальчишки на министерском приеме. Говорили гадости из-за того, что я на четверть веяла. Лисичка на моих коленях растаяла в воздухе, а мне стало легко и исчезли грустные мысли. Гарри заметил, что я немного загрустила. Не переживай, Флёр, и никогда не слушай, если тебе говорят какие-то гадости про твое происхождение. Это все полные глупости, неважно, сколько в тебе какой-то крови, маг ты или нет, умный ты или глупый, красивый или нет, богатый или бедный. На самом деле важно только, хороший ты человек или злой. Приносишь ли ты добро в этот мир или отбираешь его у других? Мне стало так легко на душе, даже мама с папой так не объясняли. Теперь, если мне будут и дальше говорить те гадости, я не буду их слушать и расстраиваться.